Ромашков было решено обойти, а после него уже выйти на проселочную дорогу, ведущую в станицу. Самое сложное было идти по бездорожью, да еще при блеклой, скупой, почти не дающей света луне. Ноги то и дело норовили зацепиться за сурчину или запутаться в высокой траве. Да и багаж, правда, уже не столь большой и громоздкий, как при выезде из Орла, давал о себе знать. Но когда выбрались на дорогу, шагать стало веселее. И луна, похожая на головку овечьего сыра с надкушенным краем, налилась сочным белым светом, щедро проливающимся на пыльную грунтовку. Шли не торопясь, небольшой плотной группой, только Вика и проводник, оторвавшись от остальных шагов на 5, держались впереди всех. Иногда, поставив вещи прямо в пыль на дорогу, отдыхали, а отдохнув, снова двигались вперед. «Отец Василий», — спросила Марина, — «а вам уже известно, что произошло в Москве?» «Да», — печально ответил он, — «эпидемия». «Как эпидемия?» — встрепенулась она. «А про бомбу вы ничего не слышали?» «Кто говорит бомба, кто эпидемия?» Отец Василий остановился и опустил сумку на землю. «Все одно, кара Господня за грехи наши, за то, что погрязли в пороках многочисленных, закоснели в неверии. И нет никому из нас спасения, всюду нас настигнет карающая десница». «Постойте, постойте», — опешила Марина. «Еще час назад вы утверждали, что мы язычники и не знаем Бога, и не ведаем, что творим. Нас сначала учить надо и просвещать, а потом уже наказывать, если что не так. Ваши слова». «Ох, не знаю я, матушка, не знаю», — покачал седой головой старый священник. «Совсем запутался. Москва ведь для меня не просто картинка в телевизоре. Приход у меня в Коломне был. Так что частенько приходилось бывать Златоглавой. А друзья, а родственники? Не знаю. Я ведь не ученый-богослов Сафона. Я простой полуграмотный поп, который до истины доходит не умом, а сердцем. Да и где она, та истина? Ищешь ее на ощупь, как слепой в темной комнате». Молодежь, обнаружив, что остальные остановились, и они оторвались слишком далеко, уселись на обочине рядышком друг с другом дожидаться отставших. «Нет, вы мне другое скажите», — не выдержал Анатолий Львович. «Только без этих ваших карающих десниц. Вы всю Россию сходили, изъездили, людей много разных видели. Так вот скажите, как по-вашему, есть у нас, как у народа, у нас, как у страны, у нас, как у цивилизации, шанс на возрождение? Или же мы, несчастный, больной, вырождающийся народ, надломленный тяжкой ношей и обреченный на вымирание?» Отец Василий поднял сумку, повесил ее на плечо и, сделав шаг, сказал: «Пойдемте дальше». Голос его изменился, и вместо глухой печали в нем зазвенел колокольчик лукавства. «Я же уже говорил, что я простой, полуграмотный поп. Да будет вам прибедняться», — не очень вежливо оборвала его Марина. «Я вам лучше сказку расскажу», — нисколечки не обидевшись, продолжал он. «Сказка не моя, а был у меня один прихожанин. В общем, это его сказка. Была в глубокой древности страна такая, Этрурия называлась, и жили в ней люди, этруски. И правил этой страной великий император по прозвищу Бронзовый Ус. Всю Айкумену он завоевал, покорил, кроме союза эллинских полисов до далекой Индии. И была у этого императора то ли личная гвардия, то ли тайная полиция, в общем, те, кого римляне позднее называли преторианцами. А командовал ими человек без роду, без племени, но чрезвычайно преданный императору. И народец с трудным, непереводимым именем Джгерия. И к этому самому Джгерия, по роду его работы, стекались всякие сведения и донесения. И однажды сделал для себя одно открытие. Эллинские полисы и Индия никого не завоевали, не покорили, а живут богаче и лучше, чем этруски. А все потому, что жизнь у них по-другому устроена. У эллинских да индийских простолюдинов не все отнимают, что они наработали, а только небольшую часть, отчего простолюдины лучше и охотнее работают. И простолюдины довольны, и вельможи счастливы, и полисы богатеют. А этруски все на войну работают, мечи куют, и народ весь нищий, и сам император. Да он такой был, что ему кроме власти и войны ничего не нужно было. У него и имущество-то имелось, меч да кусок ткани, наготу прикрыть. Вельмож своих, правда, подкармливал, жилища им более-менее приличные, по этрусским, конечно, понятиям строил. Но Джгерия понимал, что все это мелочи. У меня власти почти как у Бога, а сам я нищий, и семья моя нищая, думал он. И решил он изменить такое положение. Нет, не то чтобы он задумал всех сделать свободными и счастливыми. Нет. Ну и народу надо будет небольшое послабление сделать, и вельмож раскрепостить, чтобы могли по заграницам свободно ездить, друзей-партнеров иностранных заводить, состояние, приличествующее их положение в обществе, сколачивать. И главное, избавить их от этого вечного, липкого страха перед императором. А то ведь при бронзовом усе как было? Чуть что не так, то вельможа ты, не вельможа, мой меч, твоя голова с плеч. Шибко боялись они, в смысле вельможи, бронзового уса. Поэтому при каждом удобном и неудобном случае принимались прилюдно орать: «Да здравствует великий император!» А потом быстренько, чтобы опередить соседа, писали на него, то есть на соседа, донос в нелояльности к величеству. Вот от этого-то позора Джгерия и хотел освободить вельмож. Поэтому задумал он избавиться от императорской династии и основать свою, новую, преторианскую династию. Замириться с эллинскими полисами и Индией, а освободившиеся от бремени военных расходов финансы распихать по карманам. Своим и своих преторианцев. И вельможам тоже дать немножко нажиться. И составил Джгерия заговор против императорского семейства. Император был уже стар и мог умереть со дня на день, а наследник его был так глуп и прост, что даже прозвище у него было соответствующее — мужик. Джгерия был уверен в успехе заговора. Но так как предусмотрительность и осторожность были основными чертами его натуры, то он решил подстраховаться. Если заговор вдруг почему-то провалится, то заметут все руководство, рассуждал он. А я не хочу, чтобы моя великая идея погибла вместе со мной. Кто-то должен будет за меня отомстить. Это должен быть человек маленький, незаметный, но такой, который знает всех наших преторианцев. А еще он должен быть умным и проницательным, чтобы ему одного взгляда хватило для того, чтобы распознать человека. Думал Джгерия, и нашел такого человека. Оказался им гардеробщик. «Кто-кто?» — словно не расслышав, переспросил Колосов. «Гардеробщик? Ха-ха-ха-ха-ха!» Виктор расхохотался так заразительно, что вслед за ним стали смеяться и Марина, и Анатолий Львович, а потом уже и сам отец Василий. И только Вика с Сергеенковым, остановившись, в недоумении глядели на них и никак не могли взять в толк, над чем эти четверо могут так заразительно и искренне смеяться, стоя ночью на проселочной дороге, затерявшейся в бесконечной русской степи. «Гардеробщик», — переспросил Колосов. «Ой, уморил». Попотирая тыльной стороной ладони слезы с глаз, ответил: «Ну да, гардеробщик. И звали его Василич». Новый взрыв хохота грянул в степи, будя и пугая ее обитателей. «Василич», — стонала Марина, согнувшись и ухватившись за живот. Осмеявшись, все еще изредка всхлипывая, старый священник продолжил свой рассказ. «Ну да. Гардеробщики нужны всем, даже преторианской гвардии. Приезжают преторианцы на своих колесницах на службу, а перед тем, как проследовать в личный кабинет, плащи и шлемы сдают гардеробщику. Гардеробщика никто не замечает, а он знает всех и очень многое о каждом. Вот этот в будни ходит в парадных золоченых доспехах. Значит, щеголь, любит пустить пыль в глаза, что для человека его профессии равнозначно приговору дурак. А этот постоянно в шелковом плаще, окрашенном какой-то особой краской. С чего бы это? Не по чину. Значит, ворует. А у того с утра красные глаза и вечная небритость, пьяница, пропащий человек. А бывает и так. Парень всем хорош, ни к чему не подкопаешься, но постоянно у его плаща оборвана петелька для вешалки. Значит, с женой у него проблемы. А если человек не может руководить собственной женой, то как же он будет руководить подчиненными? Вот так вот. Да уж, только и сумел сказать Анатолий Львович. Да, поп покивал головой, как бы в поддержку восклицания Свирского. Очень непростым парнем был наш гардеробщик по имени Васильич. Неприметным, но приметливым. Все это учел великий хитрец Джгерия и сделал Васильича участником заговора против императорской династии. Причем Васильич знал всех, а про него только Джгерия.